Шри Янтра. Поклонение Шри Видье было распространено в Индии с самых древних времен. Приверженцем Шри Видьи был Свами Говиндалада, учитель Ади Шанкарачарьи, первого Шанкарачарьи. Он посвятил Шанкару в правила поклонения Шри Видье, и Шанкара написал об этом одухотворенную книгу под названием «Саундария Лахири». Многие современники Шанкары Сурешвара, Падмапада, Видьяранья Свами также поклонялись Шри Видье. Брат Чайтаньи, известный как Прабху Нитьянанда, был вайшнавом и все же поклонялся Шри Видье. Известный шиваитский учитель Абхинава Гупта поклонялся Шри Видье наряду с Шивой. Таким образом, поклонение Шри Видье было распространено среди шактов, ведантачарьев, вайшнавов и шайвов. Шри Видья или Шодаши является третьей из десяти Махавидий. Она известна под различными именами Сундари, Лалита, Трипура Сундари, Шодаши и Бала. Для поклонения Шри Видье необходимо понять ее янтру, которая является самой удивительной из всех янтр и называется Шри-янтрой, Шри-чакрой или Лалита-чакрой. Правила поклонения Шри-янтре, метод ее построения и полное толкование приведены в Саундария Лахири. Они основаны на древнейшем духовном пути Самайя Матео, поскольку Шанкара был ведантачарьей, посвященным Самайя Мат. Этот путь отличается от Каула Мата, чистого поклонения Шакти. Разница между этими двумя школами заключается в построении янтры. Приверженцы Самайя Мата строят Шри-янтру так, что в ней имеются пять треугольников, обращенных вершиной вверх, и четыре треугольника, обращенных вершиной вниз. В Каула Мате все наоборот. Пять треугольников обращены вершиной вниз, а четыре вершины вверх. Эти янтры получили различные названия. Первую называют Шриджхи Крама – закон развития, а вторую – Самхара Крама – закон исчезновения. Легко заметным внешним отличием двух янтр является центральный треугольник с бинду. В Самайя Мате этот центральный треугольник обращен вершиной вверх, а в Каула Мате – вершиной вниз. В Каула Мате построение этой янтры считается тайной, известной только посвященным. Но в Лалите Сахасранаме описывается метод построения Шри-янтры. Шри-янтра очень притягательна и могущественна. Она состоит из девяти пересекающихся треугольников. Четыре из них обращены вершинами вверх, а остальные вершинами вниз. Четыре обращенных вершинами вверх треугольника относятся к Шиве, а оставшиеся пять являются треугольниками Шакти. Сочетание девяти треугольников образует Шри-янтру, самую динамичную из всех янтр. Если начертить сходную схему, состоящую из восьми пересекающихся треугольников, четыре из которых направлены вверх и четыре вниз, то получится уравновешенная статичная фигура, вызванная добавлением еще одного треугольника. Нарушение равновесия делает янтру динамичной и более мощной. Шри-янтра представляет собой единственную асимметричную схему, однако ее красота заключается в том, что на первый взгляд она кажется симметричной. В целях поклонения Шри-янтру изображают на медных, серебряных и золотых пластинах. В виде плоского рисунка или выпуклого рельефа, выложенного камнями, кварцем, хрусталем и самоцветами. Последний тип изображений Шри-янтры имеет форму пирамиды. В древности существовало множество подобных янтр. Обычно Шри-янтра олицетворяет тело богини Трипура Сундари, хотя в некоторых текстах ее называют пупком Божественной Матери. Действительно, существует скульптурное изображение Божественной Матери, в области пупка которой начертана Шри-янтра. Шри-янтру называют также янтрой космоса. В Байхравая Малатантре четко сказано, что янтра Трипура Сундари отражает форму космоса. В Камакалавиласе говорится, что шри-янтра построена на тех же принципах, что и человеческое тело. В шри-янтре также есть 9 чакр, групп, аналогичных 9 чакрам, психическим центрам в теле человека. Первое – бинду. Второе – трикон, центральный треугольник, содержащий бинду. Третье – агитар, группа из 8 треугольников вне трикона. Четвертое – антардашар, группа из 10 внутренних треугольников. Пятое – бахирдашар, группа из 10 внешних треугольников. Шестое – чатурдашар, группа из 14 треугольников. Седьмое – аштадала, кольцо из 8 лепестков лотоса. Восьмое – шодашадала, кольцо из 16 лепестков лотоса. Девятое – бухупур, квадрат с 4 вратами. В отношении шри-янтры слово «чакра» означает группу, буквально круг структурных элементов, а не психические центры кундалини-йоги, однако между 9 фигурами шри-янтры и этими психическими центрами существует определенная связь, представленная в таблице 10. В Камакалавиласа Агами утверждается, что практикующему совершенно необходимо постичь подлинную форму богини Трипура Сундари, а единственный способ сделать это – понять ее символическую форму – шри-янтру. Таким образом, становится ясно, что шри-янтра представляет собой образ космоса, схему его развития и эволюции, образ человеческого тела, схему его внутреннего строения, образ богини Трипура – Сундари, поскольку эта богиня является энергией, пронизывающей весь феноменальный мир. 5 треугольников, обращенных вершиной вниз, или треугольников в шакте, проявляются как 5 танматр – слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, 5 махабхут – акаша, воздух, огонь, вода и земля, 5 органов чувств – уши, кожа, глаза, язык и нос, и 5 органов действия – руки, ноги, рот, половые органы и анус. В человеческом теле эти 5 элементов еще проявляются как кожа, нервы, плоть, жир и кости. 4 обращенных вершиной вверх треугольника, треугольники Шивы, олицетворяют мужскую энергию и проявляются как читта, субстанция сознания, будхи, интеллект, высший разум, ахамкара, самоосознание, ощущение собственного я, эго, и манас, ум, низший разум. Когда 5 направленных вершины вниз и 4 направленных вершины вверх треугольника пересекаются и накладываются, возникают 43 новых треугольника, подобно тому, как взаимодействие мужской и женской сил в космосе порождает разнообразные объекты феноменального мира. Подобно бинду в центре, который символизирует Божественную Мать, бинду в Сахасрара-чакре олицетворяет индивидуальное сознание, которое есть «я», «джива», душа, дух или атман. Бинду. Таблица 10. Место в теле, физический центр, название чакры, количество лепестков, название элемента шри-янтры. Первое. Бхру-мадхья, межбровье. Аджня. 2 лепестка. Бинду. Второе. Ламбика. Между носом и горлом. Индра-йони. 8. Трикон. Третье. Кандха. Горло. Вишудха. 16. Группа из 8 треугольников. Аштар. Четвертое. Хридайя. Сердце. Анахата. 12. Группа из 10 внутренних треугольников. Антардашар. Пятое. Набхи. Пупок, Манипура, 10, группа из 10 внешних треугольников, Бахир-дашар, 6, Васти, ниже пупка, Сватхистхана, 6, группа из 14 треугольников, Чатур-дашар, 7, Муладхар, тазовая область, Муладхара, 4, кольцо из 8 лепестков лотоса, Аштадал, 8. Таддходеша, ноги. Кул – 6. Кольцо из 16 лепестков лотоса. Шодаш дал. 9. Татходеша – стопы. Акул. 1000 лепестков бхупур. Бинду – точка внутри центрального треугольника и янтры – именуется также Сарва-Ананда-Майи-чакра, то есть чакра совершенного блаженства. Бинду представляет собой семя всей Вселенной. Оно пребывает вне времени и пространства. В этом бинду в вечном единении пребывает Камешвара, бог Камы, желание, и Камешвари, шакти, стремление к окончательному единению. Камешвара и Камешвари пребывают в человеческом теле выше сома-чакры, в сахасрара-чакре, чакре лотоса с 1000 лепестков. При медитации на Шри-Янтре поклонение вечному союзу Шивы и Шакти осуществляется посредством сосредоточения на бинду. Поклонение Ишта-девати, личному божеству, и гуру также проводится сосредоточением на бинду. Бинду представляет собой завершающую точку янтры, однако центральное положение делает его и началом янтры. Без понимания важности этой точки невозможно построить янтру. Бинду является изначальной причиной, семенем янтры. Любое поклонение Шри-янтре завершается медитацией на бинду. Трикон. Трикон, который иначе называют Сарва-Сидхи-Прада-чакрой, представляет собой основной треугольник, содержащий в себе бинду. В Каула-мате он изображается обращенным вершиной вниз. Согласно тантре, этим треугольником становится сам бинду, стремящийся проявиться. Трикон создан сиянием бинду. Бинду – семя дерева творения, и он остается внутри него в своей тонкой форме. Когда завершается период покоя и начинается эпоха движения, бинду порождает трикон, скрытое становится проявленным. Три стороны трикона принадлежат трем богиням – Камешвари, Бриджешвари и Агамалини, которые шествуют в сопровождении трех гун – Сатвы, Раджаса и Тамаса. Три основных отрезка трикона представляют собой питхи – обители, представленные и в человеческом теле. Первое. Камакшья питха соответствует Муладхара чакре. Второе. Пурнагири питха соответствует Анахата чакре. Третье. Джаландхара питха соответствует Вишудха чакре. Помимо того, трикон олицетворяет йони, женский половой орган, изначальную Пракрита с тремя гунами, тремя состояниями сознания, джагратом, бодрствованием, свапной, сновидением, и супушти, глубоким сном. В период покоя изначальная Пракрита неподвижна и остается в форме бинду, а в период движения приходит движение и становится триконом. Она является той же силой, которая известна в тантре как Божественная Мать Трипура Сундари, Трипура или Шри Видья. По утверждению Камакалы Виласы, между бинду Шивой и триконом Шакти нет никакой разницы. Камешвара и Камешвари становятся тремя аспектами сознания – распознаванием, действием и наклонностью, то есть пониманием, действием и ощущением. Название Сарва Сидхи Прада означает «наделяющее всеми силами Сидхи». Медитация на этой чакре приносит могущество. Аштар. Аштар группы из 8 треугольников именуется также Сарварокхара чакрой – чакры, избавляющие от всех недугов. 8 треугольников представляют собой 8 йони, образующих восьмерицу всего сущего. Тантристы изображают Камешвару четырехруким и держащим в руках 4 различных приспособления. Камешвари также имеет 4 руки. Эти 8 инструментов в руках Камешвары и Камешвари и олицетворяются 8 треугольниками. Кроме того, эти треугольники соответствуют 8 богиням, которые носят имена Вашини, Камешвари, Модини, Вимала, Аруна, Джаяни, Сарвешвари и Каулини. Эту чакру называют также Агникхандой, обителью огня, в ней присутствует 10 энергий огня – Ушма, Джвалини, Виспху Лингини, Сушри, Сурупа, Капила, Хавьяваха, Кавьяваха, Праспхутика и Шит. Аштар считается подлинной Шри-Янтрой. 8 треугольников Аштара и 1 треугольник Трикона, в сумме 9, называют Надвара-чакрой, краеугольным камнем феноменального мира. В тантрических текстах человеческое тело также называют Навдвара-чакрой, так как оно имеет 9 врат. Поклонение Аштару, Трикону и Бинду приносит защиту, могущество и блаженство и избавляет от любых душевных, умственных и физических недугов. Антардашар. Антардашар, группу из 10 треугольников, окружающих Аштар, называют также Сарва-Ракшакара-чакрой, чакрой, обеспечивающей полную защиту. Такая защита обладает способностью защищать, по той причине, что она представляет собой пункт управления 5 органами действия и 5 органами чувств. Управляющий 10 индриями человек обретает защиту от любых внешних раздражителей. В 10 треугольниках восседают 10 йони или шакти, сарваджня, сарва-шакти-прада, сарва-айшвари-прада, сарва-джняна-майи, сарва-вьядхи-нашини, сарва-дхара, сарва-папхара, сарва-ананда-майи, сарва-ракша и сарва-айпсат-пхал-прада. Эти богини соответствуют 10 телесным огням и отвечают за следующие функции: речака – очищение, пачака – пищеварение, шочака – высыхание, впитывание, дахака – сжигание, плавака – извлечение сущности, выделение белков, кшарака – окисление, удхарака – извлечение, кшобхака – возникновение подавленности, джрамбхака – усваивание и мохака – возникновение привлекательности. Способность управлять 10 огнями путем подчинения 10 индрий обеспечивает человеку полную защиту. Бахир-дашар. Бахир-дашар, группу из 10 треугольников, окружающих Антар-дашар, также называют Сарва-артха-садхака-чакрой, чакрой, делающей возможной любое осознание. В санскрите слово «артха» означает «деньги», а также «смысл». Эта чакра наделяет человека способностью осознавать все вокруг, делать свою жизнь осмысленной. В 10 треугольниках пребывают 10 йони или шакти, сарва сампада прада, сарва приянкари, сарва мангал карини, сарва кама прада, сарва духха сва вимочини, сарва мритью прашамни, сарва виджня неварни, сарван сунда ри, сарва Саупхаджня Даини и Сарва Сидхи Прада. Эти шакти управляют 10 пранами тела под названиями Прана, Апана, Самана, Вьяна, Удана, Курма, Крикила, Нага, Дхананджаям, Девадутта. Именно благодаря пране все становится живым и обретает значение, то есть исполняется артха. Медитация на этой чакре помогает человеку достичь контроля над праной, а такой контроль позволяет управлять разумом. Разум действует посредством 10 индрий, 5 органов действия и 5 органов чувств. Органы чувств делают осмысленным внешний мир, а органы действия обеспечивают человека возможностью добиваться желаемого и насыщать органы чувств. Однако в отсутствие праны ни одна из групп органов не способна функционировать. Чатурдашар. Группа из 14 внешних треугольников или йони называется Чатурдашар или Сарва Саупхаджня Даяк Чакра. В этих йони пребывают следующие шакти: Сарва Санкшнобини, Сарва Вид Дравани, Сарва Акаршини, Сарва Ахладини, Сарва Саммохини, Сарва Истамбхини, Сарва Джамбхини, Сарва Шанкари, Сарва Ранжнини, Сарвон Мадини, Сарва Артха Садхини, Сарва Сампати Пурни, Сарва Мантра Майи и Сарва Двангшья Кари. Эти богини отвечают за 14 нади – Аламбуша, Куху, Вишводари, Варуни, Хаст Джихва, Яшодари, Паясвани, Гандхари, Пуша, Шангхини, Сарасвати, Ида, Пингала, Сушумна. Подробности смотри в Йога-Шикха Упанишаде. 14 шакти пребывают в манасе, разуме, будхи, интеллекте, читте, субстанции сознания, и ахамкаре, самоосознании, эго и 10 индриях. Таким образом, они представляют собой внешние очертания янтры и человеческого тела микрокосма. Эти богини приносят удачу, о чем свидетельствует само название – Сарва Саубхаджня Даяк Чакра – чакра, приносящая удачу. Аштадала. Аштадала – кольцо из 8 лепестков лотоса, известно также как Сарва Санко Шобан Чакра. Эти лепестки являются обителями 8 богинь по имени Анан Кусма, Анан Мекхла, Анан Мадна, Анан Маданатура, Анан Рекха, Анан Вегини, Анан Мадананкуша и Анан Малини. Их функции – Вачана – речь, Адана – перенос, Гамана – уход, Висарга – возвышение, Ананда – блаженство, Хана – отсутствие, Упаэдня – дарение, Умекша – пренебрежение. Эти 8 лепестков символизируют такие категории – рупа – форма, раса – вкус, гандха – запах, спарша – прикосновение, шабда – звук, нада – изначальное звучание, пракрити – изначальная природа и пуруша – высшее «я». Шодашадала. Кольцо из 16 лепестков лотоса под названием Шодашадала именуется также Сарва Ашапурака чакрой, чакрой исполнения всех надежд, воплощения в жизнь любых ожиданий. Это чакра исполнения желаний. В 16 лепестках кроются 16 шакти Кама Каршини, Будхия Каршини, Ахамкара Каршини, Шабда Каршини, Спарша Каршини, Рупа Каршини, Раса Каршини, Гандха Каршини, Читта Каршини, Дхайрь Я Каршини, Исмритья Каршини, Нама Каршини, Биджа Каршини, Атма Каршини, Амрита Каршини и Шарира Каршини. Эти шакти проявляются посредством 16 орудий, 5 элементов, 10 индрий и 1 разума. 2 кольца лепестков лотоса связаны с лунной энергией, а группа из 43 треугольников – с солнечной. Такое соотношение делает янтру динамичной. Она проявляется как сочетание лунной и солнечной энергии, то есть в форме электромагнитной энергии. Бухупур. Бухупур – квадрат с 4 вратами, иначе называют Трайялока Мохана чакрой, чакрой, привлекающей 3 локи – мира или плана. К локам относится физический мир, бхулока, астральный план, бхуварлока и небесный мир, сваргалока. Обычно бхупур считается обителью янтры местом пребывания шакти. Он олицетворяет грубое материальное явление, в котором эта шакти кроется на протяжении цикла сотворения и сохранения. К Бхупуру относятся все стражи 8 сторон света – дикпалы. Кроме того, Бхупур символизирует 10 ситхи. К ним относятся анима – умение становиться ничтожно малым, лагхима – сверхлегкость, левитация, махима – могущество, умение становиться бесконечно большим, ишатава – власть над другими, вашитва – магнетизм, власть над энергиями, Пракамья – способность принимать желаемую форму, бхукти – власть, ичха – воля, прапти – достижение духа и мукти – способность исполнять любые желания. В нем пребывают также 8 матерей – брахми, махешвари, каумари, Вайшнави, Варахи, Айндри, Чамунда, Махалакшми. Эта чакра представляет собой место соединения трех речных потоков – Ганги, лунного, Ямуны, солнечного и Сарасвати, нейтрального. По этой причине ее называют Тиртхараджей, царем всех мест паломничества. С символической точки зрения она представляет собой место слияния грубой и тонкой энергии. В отличие от Каула-мата, в Самайе-мате принято очерчивать вокруг лотоса 16 лепестками еще три кольца, которые призваны олицетворять три различные ипостаси Божественной Матери – Пашьянти, Матхьяму и Вайкхири. Собирательное название этой троицы – Паравани. На иллюстрациях в нашей книге эти три кольца не изображаются. Кроме того, в Каула-мате существует специальная янтра для Шодаши или Трипура-сундари. Она входит в число янтр для 10 махавидий, помимо дополнительной шри-янтры. В черно-белом варианте шри-янтры выглядят достаточно сложной, однако на цветном изображении все чакры оказываются четко очерченными, и эта янтра становится настоящим празднеством для глаз. Этой янтре поклоняются для исполнения самых разнообразных желаний. Пять треугольников, обращенных вершиной вниз, являются обителями пяти шакти – Пармы, Раудри, Джаештхи, Амбики и Парашакти. Четыре направленных вверх треугольника символизируют мужское начало – Шиву, а также принципы Ичхи, Крии, Джняны и Шанти. Треугольники олицетворяют йони – Бинду – восьмилепестковый лотос, лотос с 16 лепестками и Бхупур являются символами Шивы. Таким образом, эта янтра представляет собой слияние элементов Шивы и Шакти, единство которых составляет весь космос. Два кольца лепестков лотоса считаются сома-мандалой, лунной мандалой. Следует медитировать на каждой из 9 описанных выше чакр, в надлежащем порядке проговаривая звуки санскрита. Поклонение этой янтре приносит самые разнообразные силы и достижения, однако его необходимо проводить под руководством наставника, гуру, посвященного в таинство Шри-Видьи. Важно помнить, что медитацию на Шри-Янтре не следует проводить по ночам, так как для работы с таким сложным узором глазам требуется дневной свет.